Через слугу вызвал к себе старосту деревни, этот округу всяко лучше меня знает, и поспрашал обстоятельно. Мне не всякая местность подходила для задуманного, и потому я долго пытал того на тему разнообразия местного ландшафта, и кое-что нашел. По крайней мере, староста меня уверял, что более подходящего под мои запросы места не существует, и приходится, в условиях ограниченности времени, этому довериться. И только после созвал, если это можно так назвать, военный совет для выдачи ЦУ. Глядя на заходящих в Салар десятников, подумал, как же мы разрослись, таковых уже 11, а было нас когда-то всего 9 бойцов, и это еще не считая командиров по родам войск и марка. Вроде бы длинный стол, но сели плотно, еще чуть-чуть, и мест не останется, придется второй присоединять. Ладно, не о том думаю, если выживем, придумаем, а нет. Встал, и под внимательными взглядами прошелся возле торца, обдумывая. Наконец остановился, начав разговор. У меня для вас, други, новость. Думаю, вам понравится. К нам пожаловали очередные господа с толстыми кошелями. Осталось только отобрать. Ха-ха. Это у меня такой психологический момент для бойцов. Неважно сколько врагов, для моих воинов главное должно быть, где они, где эти нехорошие люди, которых нужно в очередной раз победить. Победители, уверенные в своем лидере и в своей победе, только так и рождаются. И, глядя на эти сытые уверенные лица элиты рутеров, успешных и богатых, шедших со мной от победы к победе, а ныне радостно загалдевших от очередных открывающихся перспектив, уверился, все делаю правильно. Но что-то они раззадорились, обсуждая, что и в какой последовательности будут делать с залетными. Пора притормозить. Я похлопал по столу, сопровождая действие окриком. Тихо. Постепенно шум утих, и внимание снова вернулось ко мне. Я добродушно проворчал. Развоевались. Помолчали. Затем продолжил. Будет непросто, их вчетверо больше, но я уверен в победе. Оглядел внимательно, нет ли страха или сомнений. Нет. Только в глазах сталь появилась, и лица стали серьезнее. Это нормально. Место я приглядел. Хорошие, усмехнулся. Там и делать почти ничего не надо будет, прийти и победить. Воинам так и скажете. От них я потребую лишь 4 раза каждому ударить, и враги закончатся. Ха-ха. Забегали во дворе воины, захлопали двери, крики, шум. Мои бойцы готовились к битве, и я тоже, но по-своему, прощаясь с Маргаритой, надеясь в душе на недолгое расставание, но понимая, что случится в этом ненадежном мире может всякое. Знаю, что с любимыми не расставайтесь, но а как же по-другому, приходится. И мы стояли молча, прижавшись друг к другу, будто единое существо, прислушиваясь к стуку двух, звучавших в унисон, сердец, вглядываясь в милые черты и все понимая без слов. Наконец, вздохнув, нехотя оторвался, задержав на мгновение в своей руке маленькие пальчики и обещая взглядом, а после развернулся на выход, услышав вдогонку тихое: «Возвращайся, от Мерси до выбранного мною места на реке Уги, меньше лье пути, но и от Турню до того места совсем немного, по рассказам, чуть более 2 лье, можно сказать, рукой подать, и хорошо, что я заранее разведкой озадачился, не пришлось в последний момент дергаться, куды бечь, и армию свою, пусть пока небольшую, благодаря этому заранее успел собрать, но и затягивать не стал, организовав поход уже после обеда, с целью прибыть на место до темноты. Погода стояла замечательная, а дорога была вполне ровной, и даже пыль, поднятая множеством ног и поскрипывавшая на зубах, не смогла испортить мне настроение. Я планировал прибыть на выбранное место еще и по причине некоторой неуверенности. Все-таки рассказы очевидца – это одно, а реальность бывает очень сильно отличается. И вот, чтобы в последний момент не рвать на себе волосы, даже и там, где они совсем не нужны, необходимо самому взглянуть на место, оценить, так сказать. Для примера, староста говорит, там чищоба, а я прихожу и начинаю удивляться, где неприятность может приключиться, и не только со старостой. Но, слава богу, подобного казуса не случилось. Разглядывая окрестности в сгущающихся неверных сумерках, я прикинул, что, хоть некоторые элементы местности и не совсем подходящие для запланированного, но в общем на картину будущего сражения мало повлияют. Потому принялись размещаться в ближайшем лесу, но без костров и стараясь без шума, это чтобы случайно не выдать наше месторасположение. Да, я задумал засаду, и как при всяком подобном мероприятии, она должно быть тайной. В итоге, прошла наша передислокация, по причине кромешной темноты, по поговорке одного известного деятеля. Хотели как лучше, а получилось не совсем тихо, а кое-где, при попадании под ноги ямы коряк, и очень громко, с употреблением слов, заменяющих в этой местности крепкие выражения. Назвать их матом язык не поворачивается, слабенько потому что, ну, сами посудите, что это за мат такой. Проклятие, дерьмо, черт, вот наиболее распространенные его заменители. Но я работаю над этим, или вы думаете, что мне на ногу ничего не падает? Очень даже падает, подобное желательно и пореже. Ну, а люди, меня окружающие, совсем не идиоты. Услышанное при этом от меня запоминают, сравнивают со своим, недоразвитым, и приходят к тому, к чему и пришли к данному моменту. При падении в яму, я слышу почти натуральный, с акцентом, правда, но вполне различимый русский мат, испытывая при этом странные ощущения, Франция и мат на нашем могучем, сюр какой-то. И хорошо, что его противник не слышит. На востоке разгоралось зарево, предвещая хороший день. Надеюсь, для нас. Все уже проснулись, поели, неплотно, но достаточно для прилива сил, помолились, несмотря на все свои прегрешения, а может даже и благодаря им, рутеры оставались в душе глубоко верующими, причем непоказушно. Теперь ждали лишь противника. Солнце уже показалось полностью над кронами деревьев во всей своей красе, когда на противоположном берегу речки появились всадники. Несмотря на небольшие размеры водного потока, в ширину едва десяток метров, глубина и скорость его была приличной, и вполне достаточной, чтобы навеки утянуть неосторожного на дно, а потому, наверное, противник не кинулся в воду сходу, а начал с промера глубины определения наилучшего пути для переправы. Я не зря разместился со своей недоармией в этом месте, оно было единственным на многие туазы вокруг, где переправа была возможна, по летнему времени вода была здесь едва до пояса. Были и другие такие места, но либо слишком стремительное течение, либо неровные крупные булыжники создавали ненужные никому осложнения. Потому, я так и подумал, что место встречи изменить нельзя, и оказался прав, разглядывая ныне выходившие по дороге к переправе вражеские отряды. Я снова взглянул на чистое, практически без облачка, небо, прищурился от брызнувших в глаза жарких лучей солнца, подождал, проморгавшись, окинул взглядом сосредоточенные лица изготовившихся к бою соратников, затем обратил внимание на врагов, уже начавших переправляться на наш берег, задумался было на мгновение, все ли как надо, и не обнаружив изъянов в происходящем, махнул рукой, отдавая команду приготовиться. Еще когда разглядывал нашу диспозицию, задумался. Лес, в котором мы затаились, стоял на некотором расстоянии, не более 100 метров от переправы, и, с одной стороны, это минус, ведь потребуется некоторое время на его преодоление, но с другой, уменьшает вероятность нашего обнаружения. Тогда, разглядывая в сумерках, подумал, что это безусловно минус, однако, теперь, при дневном освещении, мое мнение поменялось на прямо противоположное. Особенно, разглядывая, как неспешно, не подозревая в ближайшем лесочке притаившейся опасности, подтягиваются враги к узкой переправе, как толпятся они подобно стаду баранов, вместо того, чтобы соблюдать очередность. Теперь, разглядывая эту сутолоку у речки, на моем лице в такт моим мыслям гуляла задумчивая улыбка, чего бы и не улыбаться, коли противник так подставляется. Но, впрочем, очень быстро стер ее, после будем улыбаться, если победим. Мне поднесли полностью металлический шестопер, все никак себе персонального оруженосца не заведу, а это точно не дело. Но нет у меня потребности в подобных помощниках, прежде всего, психологической. Мне достаточно, что кто-то броню помогает одеть, оружие подаст. Но почему этот кто-то должен быть обязательно благородного происхождения? Нет, понимаю, почему это работает на авторитет командира. Но кто тогда должен служить цельному принцу, где найти согласных баронов, да графов? Значит, потом, шестопер не простой, а специально под меня, вернее под мои новые возможности, переделанный, с удлиненной до метра ручкой. Это в левую руку, а в правую принял узкий меч. Подобный набор для любого другого воина выглядел бы несуразно, всего лишь на пару минут боя, а после гарантирован упадок сил до полного нестояния, однако для меня в самый раз. А на случай обстрела дальнобойным оружием наличествуют 2 бойца-бодигарда, прикрывающих меня с обоих сторон павязами. И можно сказать, что я полностью готов, но кто предскажет, что случится в следующее мгновение. противник уже начал переправу. Сначала медленно, неуверенно прощупывая каменистое дно реки, но уже вскоре, уверившись в его прочности, двинулся на наш берег колонной. Первыми переправилась рыцарская конница, она и на марше располагалась обычно в авангарде, ибо не пристало дворянам плестись в хвосте, затем пошла пехота. Но я уже не смотрел на переправу, командуя строиться. Десятками выходя на дорогу, мой отряд, как уже не раз было отрепетировано, стремительно превратился в ощетинившуюся копьями и алебардами колонну, которая, набирая скорость, понеслась в сторону противника. Для этого времени само это действие, атака пехоты и рыцарской конницы, выглядело идиотизмом, и несколько удачных случаев подобного в Швейцарии, и не только, опровергались более многими неудачными, подтверждая устойчивое общее мнение. Я понимаю, на чем он основано. Будь у конницы простор для разгона и маневра, и нас бы уже ничего не спасло. Но кто же им даст этот самый простор? Уж точно не я. Глава 13. Вот на этом и строился мой план на сегодняшний бой. Переправившуюся первой, а это, в свете обычной для рыцарей манеры быть только впереди, только первым и никак иначе, было нетрудно спрогнозировать заранее, кавалерию прижать, не давая места для разгона, на переправе и опрокинуть в воду. А после, если противник двинет тем же маршрутом и свою пехоту, перемолоть ее. Ну, на бумаге все и всегда красиво выглядит, враг со спущенными штанами и по частям, а как в действительности, это мы сейчас на деле и проверим. Едва рыцари увидели нас, накатывающих на них из лесу, так и всполошились. Во время преодоления реки порядок в их рядах нарушился, и теперь они спешно его восстанавливали, для чего требовалось время, но мы уже были совсем рядом, и в следующее мгновение с адским грохотом вонзили все наличествующие убийственно острые железяки в беспорядочно и суетливо столпившихся на узкой прибрежной полосе живых существ. В большей степени от первого удара пострадали кони, как наименее защищенные броней и представлявшие собой слишком соблазнительную цель в силу своих размеров и неповоротливости в существующей скученности, но нередко доставалось и их наездникам, как от нас, так и от взбесившихся от боли раненых животных, сбрасывающих всадников под копыта и в мгновение доводящих этих несчастных до состояния кровавого блина. Конные лансы в отсутствии движения оказались малоэффективны, и всадники побросали их, схватившись за мечи, моргенштерны, чеканы, пытаясь при их помощи дать нам отпор, но и все это разнообразное оружие оказалось бесполезно. Наши копья держали противника на расстоянии, а алебарды неумолимо рубили на куски. На считанные минуты битва застыла в неустойчивом равновесии, наполняя воздух страшными криками умирающих людей и лошадей, но вскоре враг начал пятиться, пытаясь одновременно и выйти из опасной зоны неумолимо рубящих железяк, и получить простор для маневра. В итоге, чуть подался назад, в воду, а когда это не помогло, еще шаг назад, а после, два, и уже некоторые из них, отчаявшись, принялись настегивать коней, пытались выбраться из этой свалки на другой берег, а мы продолжали напирать, наблюдая ужас на лицах врагов. Битва только началась, а противник уже потерял не менее четверти своей конницы, в основном убитыми, потому как выжить под ударами алебард весьма затруднительно, и эта кровавая жатва вселяла страх в нестойкие сердца, заставляя отступать. Подобные потери не свойственны рыцарским столкновениям, где, в основном, по причине хорошей брони количество раненых и пленных обычно значительно превалировало над редкими погибшими. Здесь же было все ровно наоборот, и этот бой, напоминавший своей беспощадностью и кровопролитностью бойню, вызывал панику, чем далее, тем постепенно более овладевавший вражеским отрядом. И, наконец, не выдержав нашего напора, рыцари показали спину, но мало того, они еще и опрокинули следовавших за ними пехотинцев. Это был разгром. Я устало опустил руки и оглянулся. Всюду, куда ни кинь взгляд, лежали тела, человеческие вперемешку с лошадиными. Некоторые еще шевелились, но учитывая чудовищные раны, это ненадолго. Такое здесь не лечится, да и никто этим заниматься не будет. Все просто, раз враг, следовательно, должен умереть. Несмотря на крестик на груди, люди по-прежнему, как в этом веке, так и в будущих, далеки от всепрощения и человеколюбия. Воткнул меч в песок, и правой рукой потер бок. Какой-то недобиток, вылезший из-под поваленной лошади, саданулся всей дури сюда железякой. Случилось подобное неожиданно по причине увлеченности другим делом. Я в это время добивал другого и не успел отреагировать, благо хорошая бригантина выручила, но вмятина и, судя по ощущениям, немаленькое синячище появились. А где же эти, поименованные мною было гордым словом бодигард, которые вроде бы как должны следовать за мной, прикрывая в бою, а нету? Когда вражеские порядки посыпались, они побросали тяжелые павезы и рванули грабить и резать. Бандитскую, изначальную свою сущность так просто не вытравить, она через любую одежку проглядывает. Да, я и не собираюсь фигней маяться, перевоспитывать, что-то не слышал, чтобы и в будущем, которое для меня прошлое, какой-нибудь урка перевоспитался. Но выговор с занесением в грудную клетку, они точно заслужили, и пусть после не обижаются. Что-то я подустал, аж ноги подрагивают. Не стал пересиливать себя, лишь отдал распоряжение, а мог бы и без этого обойтись. Марк уже не тот слепой котенок, коего нужно в требуемое носом тыкать, и потому оборвал себя на полуслове, вымученно улыбнувшись. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты и сам знаешь, что нужно делать. Командуй. Не волнуйся, Даниэль, сделаю в наилучшем виде. И я, успокоившись, примостился пятой точкой у ближайшей березки. Или это не березка, хвоя какая-то. Да, и черт с ней, несущественно. Главное, ведь, не что, а какую функцию выполнить может, в данный момент заменяя мне опору. Прислонился, и такая она, в другое время жесткая и неудобная, мне мягкой показалась, даже на какое-то мгновение помстилась мне, будто от соприкосновения с этим деревом сил прибавилось, но нет, иллюзия быстро рассеялась, оставив лишь, как послевкусие, благостность и покой на душе. Настолько, что незаметно для себя засопел. Полубессонная ночь и утренние физические нагрузки сказались, и я проснулся уже когда солнце прошло свой зенит. Еще удивился, что никто не будет, огляделся, и первым, кого увидел, оказался Ножик, один из моих недоделанных бодигардов. Даже не знаю, почему его все этим кухонным инструментом кличут, но, по-моему, он и сам уже подзабыл, как свое настоящее звучит. Впрочем, это все сейчас несущественно, потому как сейчас буду делать кое-кому больно. Поставили его, по-видимому, охранять мой сон. Он и делал до моего пробуждения это как процесс понимал, то есть, облокотившись на древко копья и прикрыв глаза. Но все же не настолько он и уснул, скорее дремал, потому что, едва услышав скрежет моей брони об кору дерева, сразу встрепенулся. Ножик протер глаза и увидел недовольного меня. Я зловеще ухмыльнулся растерянно и непонимающе переминавшемуся с ноги на ногу Ножику, и начал приподниматься. «Текс, где тут второй из братов-акробатов?» И только хотел приступить к профилактическим процедурам, как услышал. «Ваша светлость, вы уже проснулись, вот раздражает обычно такое, видно же, зачем спрашивать?» Обернулся и увидел спешащего ко мне заместителя. Придавил в себе желание выматериться. Я вообще-то уже настроился на то, что сейчас побуду злым начальником, а тут облом, и воззрился на него. Ну, и чего это он такой радостный? Я, понимаешь, в огорчении, а этот веселится. А не испортить ли ему настроение, а, Виктория? Я принюхался, и точно, до меня дошел специфический запах сивухи. Кажется, уже празднуют, и без меня, резко спросил, какие потери? У Марка пропала улыбка на лице, и он, склонившись в поклоне, зачастил. Господин, только двое погибли. Раненые, 9 человек, но у всех лишь небольшие порезы. Я недоверчиво посмотрел на него. Для такого-то побоища и неожиданно несерьезные потери, а он случаем меня не разыгрывает. Но Марк поспешил развеять мои сомнения. Доспехи уберегли, а у всех погибших раны на лице. Тогда понятно, я согласно кивнул головой. Доспехи, о которых идет речь, это трофей после битвы у замка Мерси. Я не стал их распродавать, а вооружил ими первые ряды в наступающей колонне. И, как теперь оказалось, не зря. Сколько противник потерял? 126 насчитали, но неизвестно сколько утонуло, да и где-нибудь в кустах неподсчитанные могут еще валяться. Ха, несущественно. Мы радостно засмеялись, и было отчего, ведь это, точно Виктория. Да, еще какая. Рядом послышался гогот Ножика, и я резко оборвал смех, обращаясь к Марку, указал пальцем на своего недободигарда, этого и его товарища, из моей охраны вон, и лишить обеих доли в добыче. Капитан, за что? Количество трофеев было огромным. Доспехи, кони, оружие, а еще, брошенные разочарованными бегунами телеги с припасами, шатрами и прочими, совершенно необходимыми вещами для комфортного ведения осады дворянами, которые, судя по количеству и ассортименту, не намерены были себя в чем-то ограничивать, за что теперь им можно сказать спасибо. Пройти мимо такого богатства нам совесть не позволила, прибрали, облизнулись и предложили, мысленно, привозить такое почаще. Среди прочего в брошенном обозе обнаружились и колоды с бомбардами. Мне, в плане сравнения с отлитыми в моем замке, стало интересно, и я внимательно исследовал предтечу бога войны. Отсоединил зарядную камору, а присоединить назад не получается. Плюнул и на телегу кинул. Потом, на месте разберемся. Что-то на бога войны это совсем не тянет, скорее на пасынка, причем, нелюбимого. Проверил ствол, калибром с мой кулак, неровный и весь в кавернах, да уж опасная штука, но, по моему скромному мнению, скорее для пытающихся ею воспользоваться, как из такой стрелять, не опасаясь быть разорванным вместе с аппаратом. По сравнению с этим примитивом моя недавно отлитая машинка выглядит настоящим монстром. У меня даже ЦПФы есть, для понимающих людей это о многом говорит, а для тех, кто не в курсе, поясню. Наличие таких приспособлений позволяет производить более точную наводку, при помощи подбивания клиньев, но все же, а у этих бомбард и такого нет, стало быть, они могут стрелять только куда-то в степь, и то примерно. Все-таки правильно я не стал заморачиваться с точным воспроизведением современных, теперь и мне, бомбард, а пошел своим путем, по сути, перепрыгнув в некоторых элементах на века, и это еще лафет не изготовили. С учетом более мощного пороха и системы быстрой перезарядки, это по нынешним временам, если и не супероружие, то очень близко к нему. Мне даже интересно стало, что случится, когда я его применю в первый раз. Плохо только, что, как обычно и происходит после подобного, все окружающие кинутся его копировать. Сегодняшнее поражение ведь без последствий не обойдется. Если раньше можно было сказать, что происходили бои, так сказать, местного значения, то вот сейчас, это противостояние с бургундскими феодалами перешло на новый уровень. Теперь в качестве проигравшего выступает уже новый герцог Бургундии Иоанн, на минуточку, занимавший одновременно с этим еще и королевский престол Франции. Именно его сынок Филипп, которого он прислал в Бургундию в качестве своего представителя, как я полагаю, оказал военную помощь Жоффруа де Люньи в наведении, так сказать, конституционного порядка. В противном случае, собрать для простого дамуэза, молодой дворянин, не заслуживший еще шпор рыцаря, из глубинки такой мощный отряд мне представляется несколько затруднительным, а вернее, совсем невозможным. Другое дело, что это ему мало помогло. Окрасившуюся в мутный красноватый цвет воду стремительно уносили новые потоки воды, совершенно растворяя чужеродное в себе, и через некоторое могло показаться, что ничего здесь не происходило. Но, обернувшись, невозможно не заметить огромную груду совершенно голых тел, а рядом, не меньшую груду из снятых с них брони и оружия, и тогда приходит понимание случившегося. Многие рыцари нашли на берегах этой безымянной речушки свою кончину, и немалая часть из них, Боннеретто или Башелье, командиры рыцарских отрядов, происхождением, в основном, из знатных семейств, то есть те, кого можно причислить к элите этого герцогства. Таких отличить от прочих достаточно просто, по оружию, броне, коню или гербу. Быть может и Жоффруа здесь упокоился, специально по гербу, а по другим приметам он мне и вовсе не знаком, его никто не разыскивал. Помер Трофим, и хрен с ним, такое можно забыть или простить, я сильно сомневаюсь, и не отреагировать на подобный конфуз новоиспеченный правитель, если не хочет потерять авторитет в герцогстве, не может. Не знаю, что это теперь будет, вариантов много. Это может быть и огромное войско, противостоять которому я не смогу, либо же, как довольно часто происходит, будет банальный подкуп с последующим несчастным случаем. Несмотря на утверждаемое обратное, я до сих пор не могу поверить, что все вдруг стали людьми чести и воюют только с открытым забралом. Такое себе могут позволить простые рыцари, но разве у правителей есть честь, а то, что пропагандируется, так кто в наши времена верит подобному? Теперь только и остается ожидать, с какой стороны прилетит, и полировать болты. На поле битвы мы простояли до следующего утра, спешить было уже некуда, и мы не торопились. Собрали трофей, обработали раненых, поделили врагов на живых и мертвых, последних по-быстренькому закопав. Чтобы остаться в живых после сражения с рутерами, нужно обладать соответствующей, теряющийся в глубине веков, родословный, в противном случае тебя моментально определят в кучу с мертвецами. Удивительно, но таковых, с родословной, выжило совсем мало, а если быть точным, то лишь трое, были еще, и довольно много среди раненых, но до утра дожили только эти. И вовсе не по причине нашего нежелания в оказании помощи, а вовсе даже наоборот, ведь они же по сути ходячие деньги, кто же от такого в здравом уме откажется. Но алебарда – основное оружие сегодняшней победы, а по сути своей – большой топор на древке, если им правильно распорядиться, оставляет слишком страшные раны, дающие слишком мало шансов на выживание после применения. Хорошо, что хоть эти трое выжили. Ничего особенного, обычные рыцари, двое так и вообще отвоевались, с потерей нижних конечностей трудно что-то изобразить в военном деле. Можно, конечно, протез придумать, и если с лошади, то... Но, впрочем, это уже не мои проблемы. Где, что и как они будут придумывать? Пусть сначала придумают, где денежные средства на выкуп найти, а потом могут изобретать сколько душе угодно. Команда рогом, и уже построенная колонной войска медленно вытягивается в обратный путь. И тормозит нас лишь многочисленный, захваченный у врага обоз. Сюда мы добирались налегке, но наличие такого тормоза совсем не раздражает, а наоборот греет душу. Уверен, каждый из проходящих мимо меня сейчас весело скалящих зубы в улыбке от уха до уха воинов мысленно уже прикинул размеры захваченного, поделил, наложил лапу на причитающееся лично ему, и даже потратил. Пока только мысленно. Я вскинул, захотелось вдруг мне потешить свое самолюбие, в приветственном жесте победителя руку, и отряд радостно ответил криком, прокатившимся волной по колонне. Вижу разинутые рты и горящие неподдельным восторгом глаза. Эти люди наверху своего счастья. Как, наверное, для любого ремесленника создание шедевра вершина мастерства и его гордость до конца жизни, так и для воина участие в реализации подобного победоносного сражения есть доказательство профессионального успеха. И этот успех нужно поощрять. Я вдруг поймал себя на мысли, который невольно усмехнулся. Звание героя чего-то что ли ввести? Ага, и золотую звезду заодно. Но мысль интересная. Скажем, не золотую, а серебряную. Так-то в герои в моем отряде каждого второго можно записать. Дело-то какое провернули, но эдак чисто на звездах разориться можно. Да, и не главное это. Чтобы звание не обесценилось со временем, нужно его чем-то существенным покрепить. Льготами, как в России будущего, или землей, как в легионах прошлого. Проезда в общественном транспорте пока не предвидится, а потому слова о льготе смогут понять только в связи с налогами, но у меня и налогов-то особых нет. Тогда остается земля, главное богатство на этот момент, по критерию обладания которой оценивают благосостояние и знатность владельца. Раздавать землю, хорошо, но, и я опять в своих рассуждениях пришел к тому, с чего начал, героя, чьего, какой земли или народа, глава 14. Сентябрь 1363 года. Замок Мерси. Дни проходили за днями, я крепил оборону, а ничего не происходило. Как будто, забыли про меня, утерлись после удара по левой щеке и, по-христиански, подставляют правую. Не подумайте, что против, наоборот, у меня вон сколько проектов в разработке. И порох, и, уже, пушки, и наем все неубывающих рутеров. И, это уже из последних идей, достройка третьего этажа в донжоне. Дел немало, и их бы распланировать по очередности, а в итоге вынужден хвататься за все и сразу в ожидании 22 июня. Порох получился знатный. Специально озаботился доставкой для сравнения небольшой партии нынешних взрывчатых веществ из Италии, навскидку, наш раза в два мощнее. Но, слава богу, снаряженная трехкратным зарядом пушка выстрел выдержала без последствий, что означает, кроме всего прочего, что артиллерия у меня уже есть. Но, одновременно изготовленная партия пороха своим медленным процессом привела к мысли о необходимости постройки специализированной мельницы. Благо, это не супермодерн какой, а вполне себе обычные для этого времени строения, тут в окрестностях таких на удивление много, и нанять для строительства подобных людей не составляет труда. И, опять же, непременный напряг. Одно дело, если это для себя строится, так сказать, вложение в свое будущее, и совсем другое дело, когда придет чужой дядя и подвинет тебя на выход. На данный момент в развернутой мною мастерской идет подготовка к второй плавке, это орудие будет уже из привезенных Исааком материалов, бронзовый. Хочу понять, отчего и в средние века, и в новое время, в изготовлении артиллерийских орудий отдавали предпочтение этому металлу. Ну да, все на ощупь и через ошибки, это путь всех первопроходцев, даже что-то и знающих теоретически. Плотники изготовили мне лафет под пушку и почти не накосячили, А чтобы убедиться в этом окончательно, в данный момент это приспособление с пристроенной на него сверху пушкой носится при помощи запряженной четверки, тоже удивительная для местных новость. Лошадей по окрестностям с целью обнаружения слабых мест получившейся конструкции. Не без охраны, понятное дело, штука-то мало того, что революционная, так еще и не дешевая. Без учета халявного железа сама стоимость постройки печи, модели для плавки пушки и денежных выплат и премий по окончании работ превысила 150 флоринов. Боюсь подумать, во сколько бы мне обошлась эта инновация, не будь столько трофеев. Понятное дело, первый раз, много лишних телодвижений, но все равно многовато получается. И это стоимость без учета изготовления лафета, пороха и снарядов, после чего становится понятно, почему не каждый феодал может позволить себе содержать такую убойную, во всех смыслах штуку. Как говорится, если хочешь разорить какую страну, подари авианосец. Меня в данный период спасают многочисленные трофеи Патис, ни один караван не пройдет далее речки Бурбон, что с севера на юг, что в обратную сторону, не заплатив за проход. Пасони продолжают пока курсировать сюда, пользуясь ее шириной и мнимой, по этой причине недосягаемостью, но это ненадолго, только до окончания испытания моей пушки и изготовления ядер. Подумав на досуге, я решил включить в номенклатуру снарядов, наряду с картечью, и подобный девайс, предки, используя его, совсем были не дураки. После очередной победы мы пережили новый наплыв кандидатов в новобранцы, и неподалеку от замка на берегу реки целый лагерь на 1500 человек раскинулся в ожидании фильтрации. Конечно, столь тщательный подход к набору, выбираем только лучших, мотивирует и в дисциплине, и в верности нанимателю, но вот наличие такого большого контингента под боком, это уже напрягает. Я то знаю, случись что, мои воины эту сборную солянку спокойно перемелют на фарш, ибо дисциплина и выучка рулит. Тем более, что и численность наша растет стремительно, едва не в геометрической пятой прогрессии, таким образом уже превысив 2500. Но вот знают ли в лагере об этом, где не может не возникнуть в виду иллюзии превосходства в численности желания пограбить награбленное, в виду наличия под боком специфического контингента с шаловливыми ручками, вынужден теперь держать постоянные гарнизоны в деревне Ла-Ривьера, по согласованию с Марго, в замке Люни. А чтобы у этого самого контингента было поменьше нехороших мыслей, приходится их использовать в своих операциях, в том числе, по причине проверки на благонадежность. В связи с этим, подумываю уже расширить зону нашей ответственности. Рядом большие и богатые города, было бы грешно не воспользоваться этим. Но до определенного момента я придерживал эти мысли при себе, ожидая реакции герцога на гибель его вассалов. Пока, но все по порядку. Несколько дней назад мои патрули обнаружили двигавшийся с юга конный отряд численностью до 100 бойцов, по виду, состоящий из рутеров. Но это не важно, в любом случае, наш гарнизон был поднят по тревоге, и я возглавив, примерно такой же по составу и количеству, отряд выдвинулся ему навстречу. Встреча произошла на следующий день неподалеку от городка Монбелье, к югу от него. Мы заняли позиции на холме, замерев в ожидании шеренгами. Когда незнакомый отряд обнаружил наши стройные ряды, сразу стало понятно, по замешательству среди них, наше появление для них неожиданность. Почти сразу, в нашу сторону выдвинулся посланец, вызывая при помощи рога нас на переговоры. Я согласился, и в компании еще двух командиров встретился с оппонентами на поле между наших позиций. Незнакомый мужчина, выехавший навстречу, лет 35, но уже с седыми прядями в короткой бородке, представился первым. Дамуэза, молодой дворянин, оруженосец, Арнадет Аллибард. Возможно, вы слышали обо мне, как о Таллибардене. Он улыбнулся на удивление целыми зубами. С кем имею честь? Даниэль, принц Дериус. Рутьер поднял в удивлении брови, снова обратив внимание на мой штандарт. Да, именно Рутьер. Я уже понял, с кем меня судьба свела. Южнее, в Маконне, уже 2 года действовали его шайки. Это редкий образец, если так можно выразиться, постоянство нашей профессии в своей дислокации. Обычно бриганты имеют свойство бегать с места на место в поисках лучшего, в смысле пограбить. И, кажется, я наблюдаю, как он становится как все рутеры, уподобившись перекати-поле. Наслышан о вашем высочестве, светлости, если угодно. Я слышал и о вас тоже. Могу я осведомиться о причине вашего появления в здешних краях? Ведь, насколько мне известно, Ваши, если их можно так назвать, охотничьи угодья, располагаются сильно южнее. О, монсеньор, так сложилось, что я решил сменить обстановку. Детал Либард снова жизнерадостно рассмеялся, это вообще, как заметил, веселый человек. И теперь следую в Дижон. Задумался ненадолго, очевидно, что этот рутьер знает то, чего еще не знаю я, и было бы неплохо разузнать поподробнее. Мессир, вы не слишком торопитесь в Дижон? Хаэм, а что за вопрос? У меня здесь неподалеку имеется свой замок. Предлагаю вам свое гостеприимство. Теперь задумался Детал Либард. Его взгляд скользнул по мне, по моим воинам, и снова остановился на моем штандарте, где, с какой-то мыслью, и остановился. После чего, он широко улыбнулся, и кивком одобрил мою идею. Отличная мысль. По случаю наплыва гостей был организован пир, положено подобное среди дворянского сословия, с себя хоть последнюю рубашку сними, но перед посторонними покажи свою щедрость и благородство. Понятное дело, это касалось лишь людей одного социального слоя, или стоящих в этом плане повыше, с нижестоящими же, полагая их за животных, следовало и обращаться по-скотски. Мне, в силу моего настоящего рабоче-крестьянского происхождения и соответствующего воспитания, все эти сословные заморочки, до одного места, но не зря пословица гласит, с волками жить, по-волчьи выть, и приходится этому соответствовать. Записав самого себя в дворяне, да еще и в высшую прослойку этого сословия, вынужден теперь поступать, хотя бы внешне, подобающе. По крайней мере, с дворянами, с прочими же, стараюсь просто выстраивать нормальные отношения, если они того заслуживают. Но вернемся к нашим гостям. Я не обмолвился, действительно, к нашим, имея в виду не только себя. От слуг в замке секретов нет, и уже скоро все, кому положено и кому не положено, знали, с кем проводит свои ночи их сеньор, будто свечку держали. А что такого, как говорил один человечек с пропеллером на спине? Дело-то житейское, и я с ним полностью согласен. Не каждый день, но довольно часто я проводил свои ночи в покоях Марго, в жарких объятиях любимой женщины. Я сказал любимой, честно, и сам не знаю. Мне с ней хорошо ночью и приятно днем, она радует взор, и в ответ хочется радовать ее. Но уж больно сильно отличаются своим характером эти две, повстречавшиеся на моем пути в этой эпохе, девушки, от чего отличаются и чувства, испытываемые к ним. Одна как бурная горная река, другая, будто она же, но текущая по равнине, и которая из них истинная. Или так и должно быть. Разные женщины, и чувства различаются, и не нужно пытаться понять, а нужно просто жить. После организованного застолья, как это обычно водится, потребовалось некоторое время на реабилитацию, будто после тяжелой болезни. Но, слава богу, от моего радушия и гостеприимства никто не помер, хотя ранее о таких случаях, на других мероприятиях подобного характера, слышать доводилось. Оклемался и Арнадетал Либард, с которым мы в приятной своей свежестью день расположились в Саларе. Только я и он, как и было задумано мною, мне не давало покоя его намерение присоединиться к герцогу Бургундскому, отчего появилось желание узнать подноготную этого поступка. Быть может, думал я, это поможет в какой-то мере спрогнозировать и действия нового правителя. А для того, чтобы присутствующий капитан стал откровеннее и разговорился, применил запрещенный прием, время от времени подливал в его бокал наилучшие, из имеющегося у меня, вино это, кроме прочего, чтобы и Дамуэза был доволен состоявшейся беседой. «Мессир, вы говорили, что желаете попасть в Дижон, но вы не объяснили, что в этом такого завлекательного. О, ваша светлость, разве вы не в курсе, что многие из наших товарищей, имеются в виду рутеры, сейчас служат новому герцогу Бургундии и его младшему сыну, как наместнику, и это ныне очень выгодно, ну, вы понимаете». «Ага, отлично понимаю, если вспомнить, как рутеры служили всем предыдущим нанимателям, то становится понятно, почему у Таллибардена так глаза загорелись. Ведь наемники прежде всего служат себе, и только потом, и то, если это выгодно, нанимателю. Выражаться может подобное в разном. Рутеры не стесняются одновременно с основной службой заниматься поборами, как я, например, при помощи патис, вымогательством или обычным разбоем. По сути, то, что сейчас происходит в Бургундии, можно охарактеризовать поговоркой «пусти козла в огород», и хозяева этих земель еще наплачутся, выдворяя тех, кого они столь опрометчиво допустили к сладкого, но мне-то какое до этого дело? Другой вопрос меня волнует. Не получится ли так, что бывшие ныне соратниками, по прихоти нового нанимателя вынуждены будут рубиться ему в потеху? Может статься, стоит ожидать здесь появления наемных отрядов, и мы вдруг станем врагами. Рутьер задумался на мгновение, но следом покачал головой. Нет, это вряд ли, и тут же объяснил, почему. Я сомневаюсь, что ныне в Бургундии найдутся глупцы, желающие скрестить с вами, ваша светлость, клинки, после последних-то громких побед. Знаете же наше братство, оно любит золото и победы, но в легких сражениях, а здесь такого точно не предвидится. И, видя, что я по-прежнему сомневаюсь, со смехом добавил, а кроме того, королевский сынок никак не может очистить от бретонских компаний замки возле Дижона, так что, ему сейчас есть чем заняться, и совершенно не до вас, сеньор. А вот это уже аргумент действительно, что важнее, крепости возле столицы, или где-то, можно сказать, на периферии, за МКАДом. Глава 15. Окрестности замка Мерси. Сентябрь 1363 года. Ныне герцогом бургундским себя объявил король, но население герцогства, а главное, его высшая прослойка не приняли такой расклад, и на прошедших совсем недавно генеральных штатах бургундцы недвусмысленно это выразили. Как, не помню, кто-то говорил, лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Вот и для этих людей, не желающих присоединяться к королевскому домену, такое половинчатое существование представляется более привлекательным с их местечковой точки зрения. Как же нация, народ, наконец, спросите вы, а нет пока таких понятий. Ныне в прекрасной Франции нет французов, а есть бургундцы, бретонцы, нормандцы и прочие. И единственной силой, причем натурально, в ее физическом смысле, скрепляющей эту страну, является только король. Еще по прочитанному в детстве Квинтину Дорварду, у меня отложилось в памяти, что Бургундия еще долго будет в таком полунезависимом положении, и даже будет такой герцог, как Карл Смелый, попытавшийся стать полностью независимым от Парижа. Неудачно, и эта попытка будет стоить ему жизни. Но все это еще произойдет, и то, быть может, потому что не стоит сбрасывать со счетов мое появление в этом распрекрасном мире и нанесенные с моей помощью последствия для него. Но, главный вывод для меня в том, что если принять основные исторические процессы за аксиому, то у Бургундии обязательно будет свой правитель, и это точно не французский король. Когда это произойдет, бог весть, возможно, что и при жизни еще этого монарха. То есть нынешнее положение, когда низы не хотят, а верхи не могут, при котором король и его сын просто вынуждены, ввиду дворянской фронды, опираться на наемные клинки, продлится недолго. Этот период межвластия обязательно закончится, но этого времени должно хватить мне на то, чтобы укрепиться достаточно для противостояния с будущим властителем, кем бы он ни был, чтобы потери в войне со мной стали неприемлемыми, и предпочли договариваться. Не знаю, к чему это приведет. Быть может, придется и отсюда уйти, но уходить я предпочитаю во главе крепкой армии и многочисленных ослов, груженных золотом. На сегодняшний момент, что выяснилось при разговоре с Талибарденом, у наместника Филиппа Ивановича, или, говоря по-местному, у генерал-лейтенанта, силенок не хватает не то, чтобы со мной пободаться, но и в контролируемой части герцогства порядок навести, и надо этим пользоваться. В этот момент я и решился на постройку пороховой мельницы и достройку третьего этажа в донжоне. Для меня главная защита замка, мужество его защитников, но отчего смелость не подкрепить удобством фортификаций. И пока работающие проекты закрутились, принялся готовить первый поход на Монбелье. И до этого городок входил в сферу моего влияния, не рискуя противиться новой силе, и неофициально мы делали там, что хотели. Но ныне мне потребовались не те крохи, что имел с этого, а поболее, полная мобилизация под нужды моей маленькой армии. Осень в здешних местах мягкая, не в пример моим родным местам, осадки выпадают, но редкие, не говоря по такую экзотику, как снег. Тем не менее, местные полагают нынешнюю погоду значительным похолоданием, сравнивая этот период с неизвестным мне полувековой давности, называя либо таким же, или чуть получше того. Сказывают, случились тогда 3 года без лета, и даже солнце в то время видели считанные разы. Соответственно, не было урожая, и случился голод. События эти врезались местным в память настолько, что, наряду с черной смертью, эпидемией, это главные временные ориентиры, Говорят, это случилось за, или после, столько-то лет от этой даты. Сказывают, многие сорта винограда тогда вымерли, жалеют о том, качая головой, но и ныне, по их словам, лишь чуть получше. Может и так, но не для меня, такую погоду считаю чуть не курортной. Снег, только зимой, и только 2 месяца в году. И эти люди считают, что скоро наступит апокалипсис. Как же тогда назвать место, где я родился и вырос? И если бы вздумал описывать его местным, как бы они подумали, небось сочли выходцем из ада. И, вполне возможно, не так уж сильно и ошиблись с определением. Я думал об этом, качаясь в седле, любуясь отливающими золотом осени лесами и последними, перед отбытием в теплые края, хороводами птиц. Здесь прекрасная погода, много живности в лесах и рыбы в реках, что называется, живи и радуйся, но нет, людям все мало. В том числе, получается и мне, следующему со своей маленькой армией с захватническими целями. Строго говоря, Монбелье – это не город, а большая, разросшаяся при предыдущих баронах, деревня. И очень богатая, известная, прежде всего, своими виноградниками и, соответственно, винами. Такое место требуется защищать от многочисленных желающих его пограбить, и она присутствовала. Но ранее, из того, что было, предназначенного для этих целей, осталось немного. Главный укрепрайн, замок Бафьер, он же жилище баронов Монбелье, ныне лежал в развалинах, и тут постарались не какие-нибудь разбойники, вовсе даже наоборот, генеральные штаты Парижа, которые таким образом урезонивали одного из владельцев в конце прошлого века, и поныне не восстановился. А второе укрепление, коммандория, сначала храмовников, а после их уничтожения французским королем, госпитальеров, влачило ныне жалкое существование. И противостоять моим бойцам имевшиеся в коммандории 2 брата-рыцаря с 6 сержантами были не способны. Но, несмотря на это, наш отряд, вставший у входа в Приорскую церковь Святой Екатерины в день Святого Луки, 18 октября, насчитывал в своем составе не только 100 бойцов, но и 2, изготовленные к этому времени пушки. Ибо нифиг, братья-рыцари, на мое щедрое предложение, сложив оружие, покинуть здание, в чем мать родила, ответили нецензурной бранью и арбалетными болтами. И по 2 раненого воина, я распорядился разворачивать орудия, зарядив чугунными ядрами. Вскоре все было готово, и мой главный артиллерист, не доверив эту честь никому, все не наиграется, по моей отмашке поднес фитиль к затравочному отверстию. Сначала у одной пушки, а после подтвержденного попадания, повторил это действие у второй. Госпитальеры пытались помешать, целясь арбалетами в моих пушкарей, и даже были некие намеки на успех, несколько болтов застряли в повязах, однако, сначала мои более многочисленные стрелки заставили противных попрятаться, а после стало не до этого. Первое же ядро, пущенное с плевого, по сути, расстояние, что такое для пушки 100 шагов, вынесло двери в кардегарде, и через 10 минут все было кончено. Ворвавшиеся бойцы не оставили врагу ни тени шанса, даже пленных не было. Однако, рыцари, есть рыцари, индивидуальная подготовка этих бойцов всегда на высоте, что и подтвердил ближний бой. Из захваченного помещения вынесли 3 наших погибших воинов, и сделал это всего 1, 2-го утыкали болтами ранее, дорвавшийся до рукопашной госпитальер. Он и сам погиб, но и кровавую жатву снял. Хороший воин, и погиб отлично, вызвав уважение, даже жаль таких бойцов, когда они уходят, но чего уж там, эх. Притащили местного старосту, а он на коленях давай ползать, видать решил, бедолага, что настал его последний час. Успокоил, как смог, объяснил, что все строго наоборот, можно сказать, освободили от тяжелого ярма. Тот на все мои речи согласно кивал, клянясь сеньору, то есть мне, в верности и покорности, но по хитрой роже его наблюдалось прямо противоположное. Мне это быстро надоело и, оглянувшись на своих соратников, нашел одного из них, по имени Франсуа. Происхождение тот самого, что ни на есть крестьянского, что можно прочесть и по простоватому с носом картошкой лицу, но не стоит доверять очевидному, на самом деле этот десятник у меня самый хитрый и продуманный. И теперь, когда потребовалось убедить, насколько мы все замечательные люди, лучше Франсуа для этой роли нет никого. Франсуа, объясни этому, я пожевал губами, пытаясь не сорваться на мат, который и без того как-то слишком быстро распространяется среди нашего разноязыкового объединения. Скажи, да, ты слышал только что мои слова, вот, и донеси ему их, но по-своему, по-крестьянски. Франсуа согнулся в поклоне. «Не сомневайтесь, ваша светлость, все расскажу и объясню». И это, я сжал кулак и продемонстрировал его окружающим. «Если что, вот, так и объясни». Все немедленно склонились в поклоне. «Случилось здесь недавно дело, существует мой приказ, о котором все прекрасно проинформированы. Подконтрольных крестьян и прочих не забежать и не грабить, не чинить насилия, тем более, не лишать жизни, без приказа. А неделю назад, как раз перед походом, троица новобранцев, промахнулись мы с ними, набрела у речки на парочку девиц крестьянского происхождения. Кровь у наших героев забурлила, желания разные неприличные появились, вилланы же, значит можно, да только девицы в отказ пошли, и даже скудные предложенные монеты, откуда им быть во множестве, коли в боях эти вояки в нашем составе еще не участвовали, ситуацию не улучшили. Кому из этих кухонных бойцов пришла на ум светлая мысль получить все силой бесплатно, история умалчивает. Однако, сотворив нехорошие, испугались последствий, в моем лице, и недолго думая, поступили по совету доцента, ножичком по горлу, и в данном случае, это была река. Дело получилось громкое, да и глупое, до невозможности. Когда староста деревни Ля Ривьер плакался мне на беспредел, я обещал, что немедленно разберусь. А чего разбираться, если эти дебилы столько следов наоставляли? Тут и видоки оказались в наличии, видели кто и куда пошел, и шмотки окровавленные нашлись, достаточно было общий шмон провести, и на лице у одного из них, отметина характерная в виде трех параллельных полосок, оставленных чьими-то недовольными ногтями, и, главное, в котомке человека с отметинами нашли пару дешевых серебряных сережек, это же насколько нужно быть жадным и глупым, опознанных, как принадлежавших некогда одной из жертв. Если Бог желает кого наказать, лишает разума. Как можно при таких уликах указать на кого-либо еще? Арестованных притащили ко мне на провеж, а я не стал тех ни пытать, ни ломать, добиваясь признательных показаний, как непременно поступили бы на этих средневековых судилищах. Единственное, что спросил, зачем убили? Один голосил, что он здесь вообще ни при чем, второй, проклинал всех и каждого, уже ни на что не надеясь, и лишь последний молчал, опустив голову. По совокупности злодеяний они не оставили мне выхода, но перед казнью велел прежде объявить об исключении всех трех из своего отряда с формулировкой «за неисполнение приказа», а после «повесили, как чужих». Кстати, когда советовался с приближенными, к чему приговорить, каких только замысловатых способов членовредительства и умерщвления не наслушался, и оскопить, и кожу снять с живого, и накол. Уж насколько я терпеливый человек, но и меня проняло, послал всех нецензурно, волевым решением приговорив к смерти через повешение. Какая разница, как человек смерть примет, это все равно конец, и зачем его делать замысловатым и изуверским? Жертв ведь этим уже не вернешь к жизни, а смерть всех сравняет. Невозможно описать разочарование на лицах рутеров, когда из всего многообразия выбора палач в красном капюшоне лишь перекинул петлю через сук. Я, можно сказать, обманул их самые светлые чувства, с каким контингентом приходится работать, лишив всех запланированного зрелища. Но они и здесь нашлись, заключая пари, например, кто из висельников дольше всех продержится на этом свете. Сидя на специально принесенном кресле, ощущал себя, как на стадионе. По крайней мере, крики в диапазоне от горести до восторга были очень похожи, если глаза прикрыть. А когда последний приговоренный перестал дергаться, я подумал, что это вполне возможно и не последний, если срочно не придумаю, как удовлетворить сконцентрированное здесь мужское либидо в женском внимании. И кулак мой, на котором сейчас сосредоточилось внимание присутствующих, и слова, относились именно к этому происшествию. Не хочется что-то снова в таком мероприятии участвовать, вот и запугиваю, превентивно. Но не забываю и о решении этой задачи, а задумал я создать военно-полевой бордель. А чтобы не травмировать тонкую душевную организацию окружающих, назвать этих служительниц порока-маркетантками. Кому-то может показаться, что слишком много времени трачу на ерунду. Крестьян обхаживаю, воинам своим половой вопрос решаю. Проще же было бы одних плетьми, а других построить. Проще, но падение взаимопонимания сказалось бы прежде всего на мне. В первом случае, крестьяне могут попросту разбежаться, лишив меня так необходимого продовольствия, и мне пришлось бы прилагать намного более усилий, создавая продотряды. А во втором, может случиться что угодно, от развала отряда до бунта недовольных, вынужденными в этом случае репрессиями, солдат, примеров в нашей истории подобному море. А я, таким образом, купирую возможные неприятности в зародыше. Передо мной снова предстал староста Монбелье, и это был уже совсем другой человек, и поведением, и манерой речи, что значит правильная идеологическая обработка, из него прямо фонтанировало желание служить новому господину. Еще бы, такого доброго сеньора, который кутюмы, как фантики раздает, на тысячи лье вокруг, один такой. И отчего он копытом бьет в желании записаться в рабы, тоже понятно. Услышал, какие права у моих вилланов в Ля-Ривьер, и тоже такие возжелал. Понимаю, и не осуждаю, кто я такой. В этом мире каждый выживает по-своему. Вот этому крестьянину достаточно лишь налогов поменьше и защиты побольше, и он твой с потрохами, а мне уже и одного замка недостаточно, и при таких темпах, где остановлюсь, совершенно непонятно. Но фу, этот староста уже руки облизывать полез, вот чего я точно не люблю. И потому отмахнулся, отправляя того к Франсуа, как к человеку, ответственному за это направление, видя, как ловко у того получается уговаривать крестьян, решил и на будущее использовать подобный талант. Как назвать этот новый орган, потом придумаю. А пока, считая, что необходимые дела в Монбелье завершены, по сигналу рога повел в обратный путь чуть уменьшившийся отряд. Я посчитал необходимым оставить здесь два десятка воинов для защиты этого стратегического, с какой стороны ни посмотри, места. Глава 16. Пока я развлекался в окрестностях замка Мерси, до меня время от времени слухи доносили об аналогичных подвигах других рутеров. Они резвились почти по всей Франции, по понятной причине избегая лишь той ее части, что по договору в Бретании отошла английскому королевству, там бы подобную бы деятельность не одобрили, очень сильно, попросту развесив гирлянды вдоль дорог, на страх прочим. Но французское королевство, это совсем другое дело, ведь еще древние говорили, горе побежденным, и выпавших на долю этой страны катастроф, причем случившихся в относительно короткий период, за каких-то 20 лет, было предостаточно. Несколько страшных по своим последствиям для государства военных поражений, закончившиеся пленением короля, ради выкупа которого пришлось обложить население дополнительными поборами, ураганы эпидемий, унесших жизни как минимум половины населения, и, как апофеоз бедствий, наводнившие после заключения мира страну рутеры, по причине последней оставшихся неудел, полностью парализовавшие королевскую власть, и которая ничего не могла с этим нашествием поделать, была лишь одна попытка радикально решить этот вопрос, закончившаяся под Бренье, и более на подобные действия власти не отваживались. Лишь изредка на местах предпринимались робкие попытки, и даже бывали удачные, изменить ситуацию, но поскольку они предпринимались разрозненно и при помощи тех же самих рутеров, то на общую ситуацию не повлияли. Рассказы о происходивших в других местах жестоких событиях в основном достигали нас посредством шарахавшихся по стране бригантов, и они напоминали мне фронтовые хроники. Вот, в конце июля Луи Робо со своим напарником Бертукином вторгся в Нижний Лангедок, грабя и разоряя этот благодатный край, и лишь в сентябре власти смогли откупиться от них, а вскоре в Живодан вторглась очередная, уже вторая по счету, великая кампания под командованием Сигина де Бодефоля, а 13 сентября, она обрушилась на плохо защищенные стены города Брют. Город был взят внезапным штурмом и разграблен, превратившись на ближайшие полгода в базу рутеров, и головную боль Аверни и Живодана. По мере распространения новостей, сюда, в Брют, со всей Южной Франции стекались бриганты, вскоре общей численностью превысив 10 тысяч. В октябре эти отряды появились в Форезе и около Лиона. Это происходило на юге, но и на севере страны продолжала бушевать необъявленная война. Здесь организовалась кампания под командованием англичанина Джона Джуила и брабантца Уолтера Стрейля, вторгшаяся впоследствии в долину Сены, угрожая непосредственно Парижу. В октябре они обманом захватили мощный замок Рольбуас, а чуть позже – Мюр, полностью перекрыв движение по Сене, по сути блокировав столицу страны. В этом же октябре образовалась еще одна база рутеров – Ла-Шарите-сюр-Луар, преимущество которой заключалось в наличии каменного моста, что позволяло как грабить сразу оба берега, так и оперативно уходить от неприятностей на противоположный берег. Под ударом оказались Берри, Орлеаны и Ниверны, и я тоже не собирался успокаиваться на достигнутом, к тому же хотелось куда-нибудь уже сплавить весь этот сброд, тусовавшийся возле моего дома, отправить на штурм, скажем, Турню, Чем я хуже Бодифоля, а уцелевших и не разбежавшихся, включить в состав своей армии, как оправдавших высокое доверие? Цинично, да, но я же не поставлю сзади заградотряды с пулеметами. Все по-честному. Вон там, вас ждет богатство, слава и почет, нет желания, свободен на все четыре, но будь любезен у моего замка более не появляться. Я не зря упомянул Турню, важный торговый город на пути в Дижон, это следующая моя цель. Ресурсы, финансы, технические специалисты, наконец, все это в ближайшей доступности находится только там. А потом можно будет заглянуть на огонек и к старшему Делюни, Роберту, в салон на Сене, то есть хотел сказать Шалон на Соне, аж язык заплетается от лингвистических изысков. Лучше тогда по-французски, Шалон сюр Сон, или не лучше. Захваченный недавно Бриут рутерами не привел к ответному карательному походу, полагаю, и мою эскападу господа местные феодалы проглотят молча. Не знаю, в чем тут причина. До сих пор перепуганы после Бринье, или политической воли не хватает к объединению, но дворяне по-прежнему прячутся по замкам и ждут, когда за ними придут. Впечатлили их рутеры, однако, до мокрых штанишек. После возвращения из Монбелье провел инспекцию в делах, главным из которых, конечно, стало производство пороха, вернее, попытки его увеличения. С таким расходованием нам быстро придется вернуться к обычной для этой эпохи скорострельности, и тогда зачем вообще были лишние телодвижения, и Исаака что-то давно нет. А еще вскрылась проблема с безопасностью. Один очень молодой, но жутко талантливый помощник моего главного артиллериста по имени Жульен и прозвищем Рыжий, он действительно выделялся среди прочих огненно-красной шевелюрой, вообразив себя, наверное, кем-то вроде Архимеда, решил улучшить огненную смесь и втайне, занялся экспериментами. Итог, ожог лица и потеря одного пальца. Слава богу, он оперировал небольшими объемами и мой замок остался стоять на месте. Подняв взгляд на почти достроенный донжон и заметив выглядывавших на громкие крики во дворе женские головки, содрогнулся, представив, к чему это маленькое происшествие могло привести. Затем перевел взгляд на понуро повесивших головы виновников переполоха, и с трудом сдержал рвавшийся наружу мат, потому как, что толку кричать, когда у самого кое-что замарано давно уже нужно было опасное производство отнести от жилых помещений подалее, но и без аргвыводов, с занесением ММ. Я покосился на забинтованного Жульена, ладно, без занесения, думаю, это чудо в перьях и так уже осознало, для чего нужна техника безопасности, а если нет, значит, и я здесь бессилен. Ну, Аполь, я повернулся к нему.